теми, с кем не виделся днем, Иван здоровался за руку. Качанок первым подскочил к нему, жал руку так, будто не виделся год и очень обрадован встрече. Иван про себя усмехнулся. Яшкина хитрость всегда как на ладони. Это, между прочим, часто вредит ему. Но часто и помогает, выручает. Простота его такая. Непосредственность. При тайном голосовании Яшка всегда получал немало голосов против, хотя всегда столько, что он проходил в правком, в партком, и репутация его как делового человека не снижалась в глазах начальства. Рассуждали так, кто активно работает, у того, мол, всегда будут недоброжелатели. Кому-то путевку не дал, кому-то покритиковал, кому-то выделил не лучший участок сенокоса. Могли бы спросить, а разве Остапович не меньше занимается всем этим? Однако же выбирается единогласно, редко имеет 1-2 голоса против. На это было объяснение. Тут особый случай. Авторитет настолько высокий, что недоброжелатели не отваживаются голосовать против, знают, что другие в душе осудят их. А за голоса против Качанка похвалят. Потому перед каждым тайным голосованием Яшка дрожал, боялся, как бы черные шары не достигли того опасного количества, которое вынуждает высшее руководство задуматься. А почему все же против него голосует столько членов партии? Не стоит ли тут задуматься? Когда такая мысль появляется у тех, в чьих руках кадровые вожжи, добра не жди. Вот почему Качанок, безвредный по натуре, перед голосованием делался наидобрейшим. Рабочие посмеивались не в спину ему, в лицо. «Якова сегодня хоть к ране прикладывай». «Нет, лучше на хлеб намазывать. Мед слаще, чем у старого дубодела». Злой на язык заведующий фермой Петр Кравцов, когда немного смутившийся Качанок перешел к другой группе коммунистов, подвел итог. «Мед-то мед, да свинарником от него отдает». По смеху Качанок понял, что по нему проехались. Догадался, кто. С Кравцовым у него старые счеты. Но Кравцова он не боялся. Этот может грубо пошутить, пусть шутит, но не станет подбивать людей голосовать против. Главное — не допустить сговора перед собранием. Сговор — вот что страшно. Он порождает коллективный психоз, анархическую силу протеста, лишает людей принципиальности. Так, во всяком случае, Яков Матвеевич объяснил те случаи, когда против того или иного работника неожиданно для руководства, которое все знает и не должно ошибаться, вдруг голосует больше людей, чем планировало начальство. Тем, что он, Качанок, не сидит в такое время перед самым собранием в кабинете председателя сельсовета и не смотрит в рот секретарю райкома, приехавшему на собрание, а находится среди рядовых членов партии, этим самым он заботится не о себе, а о том, чтобы собрание прошло с партийной принципиальностью, чтобы люди были настроены по-деловому и не попали под влияние какого-нибудь демагога или обиженного бытовой мелочью. Такие всегда бывают, даже в самом сплоченном коллективе. Одним словом, Качанок считал, что, проявляя определенную бдительность и активность, он, как член партбюро, деятельно работает по организации собрания. Обидно, что не все это понимают. Белоручка Забавский считает, что все делается само собой, благодаря высокой сознательности. Этот человек явно живет не в реальной жизни, а в какой-то выдуманной. Яков Матвеевич немного недолюбливал молодого парторга. Чужак, пришелец, больше думает о своей книге, зарабатывает гонорар. А он, Качанок, должен тянуть и свою, и его работу, поскольку работу их, партийную и профсоюзную, часто бывает трудно размежевать. Недовольство свое, однако, Качанок нигде не высказывал. Во-первых, никакой работы он не чурается. Чем больше ее, тем увереннее себя чувствует. Во-вторых, считал, что кому же и тянуть ее, эту работу, хозяйственную, партийную, профсоюзную, как не ему. Он здесь свой, корнями врос в эту землю, и некуда ему деваться. Высшей должности ему не предложат, и сам он не станет искать счастья, на стороне.